Второе послание Фессалоникийцам, последняя глава последнего второго послания. Заключительные такие вот слова наставления, в которых есть очень много полезной информации. Это, я бы сказал, слово очень перченое, оно обличает. И, знаете, вообще вот само по себе обличение – интересная штука. Вообще притчи говорят об обличении, да? Что мудрого надо обличать, глупого не надо обличать. Люди по-разному реагируют на обличение. Кто-то воспринимает это лично к себе, как бы, что вы, ну вот достали меня, вот больше вам некого, только мне одному и говорят. Такая бывает реакция. Бывает реакция, человеку особо и говорить не надо, как бы бровь поднял, он уже все понял, Дух Святой уже все ему в сердце проговорил, можно молчать, как бы видно, что с ним уже работает Святой Дух. Я думаю, что обличение – это такая вещь, которая действительно полезна, и она работает для людей, которые чувствительны к Святому Духу. Люди, у которых сильнее преобладает плотское начало в их жизни, то есть люди верующие, и мы с вами проходили в послании к Коринфянам, Павел пишет о таких, он их разделяет на три категории. Есть люди духовные, есть люди душевные, на две категории. И душевные люди, они тоже есть в собрании. И я думаю, их не сказать много, но в разных общинах по-разному процент вот этих людей. То есть они есть. И вот человек, который воспринимает духовные вещи душевно, он будет всегда недоволен, ему будет это неприятно. Духовный человек понимает, что где-то он что-то недоглядел, и в теле ему кто-то помог это увидеть. Воспринимает это нормально. Итак, третья глава, второе послание к Фессалоникийцам с первого стиха. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верил Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого, мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Машиаха. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иешуа Мессии, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно и не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим, Иешуа Мессией, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро, если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иешуа Мессии со всеми вами. Аминь. Итак, он просит, чтобы они молились за Павла, то есть за себя он просит, и за ту группу, которая трудится вместе с ним. С Писания мы знаем, что в этой группе происходили передвижения, не все выдерживали вот этот духовный темп жизни, который вел рабби Шауль. И он просит, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Отсюда мы видим, что в Фессалонике действительно хорошо распространялось Божье Слово, и оно распространялось правильно. То есть через это прославлялось имя Божье. Иногда люди проповедуют так, что лучше бы они молчали. Я это открытым текстом говорю. И причины, наверное, разные, но я думаю, человек должен как бы хоть немножко, хоть как-то вот на эти вещи посмотреть, пускай даже с человеческой точки зрения. Да? Ну, один из примеров, это то, что я слышал тут в Израиле. Человек покаялся, должен 150 тысяч там людям. И он этим людям проповедует Евангелие. Закройте, пожалуйста, дверь. И он этим людям проповедует Евангелие, и меня задают вопрос, а вот надо отдавать или нет 150 тысяч? Ну, я говорю, конечно, надо. Он говорит, так я же им проповедую жизнь вечную. Типа, мы в расчете. Ну, ценность большую, как бы, сообщил. И я ему говорю, слушай, лучше бы ты молчал. Как бы при таком подходе к вопросу очень плохое свидетельство. Я не думаю, что человек уверует и примет от должника, который ему как бы пришел, и вместо того, чтобы вернуть долги, начинает рассказывать о вечной жизни. Это на что похоже вообще? Вот если бы он вернул деньги, еще дал проценты, ну я не говорю там много, но как в любом банке 16 годовых, с поправкой на сколько лет там было. И, ну, это просто пример из жизни. Есть такое явление. Когда мы проповедуем Евангелие, поймите, мы должны его подкрепить хорошим, добрым свидетельством. Поэтому дальше пишется о беспорядочных людях, о людях лукавых и так далее. Даже при условии, что такой человек там имеет супер искренние намерения в сердце, я ему тоже не верю. Почему? Ну, потому что не хочет долги гасить. Ведет себя, скажем так, безответственно. А Священное Писание подразумевает полную ответственность за все свои поступки и действия. Мы же понимаем, да, что такое покаяние? Чува на иврите. Так когда человек перед небом берет ответственность за свои поступки, за свои дела. Еще один пример вам из Священного Писания. Когда к Закхею пришел Иешуа, Закхей не сказал, о, все нормально, как бы, я теперь на эти деньги две синагоги построю, ну, которые украл. Он говорит, тем, кому я должен, те, кто от меня пострадали, я пойду и компенсирую все это. Так или нет? И это Новый Завет, это не... Но он поступает полностью по Торе, по Писанию. Потому что нету других, в принципе, никаких у нас требований. Они нигде не озвучены. То, что сегодня люди трактуют Писание, как им выгодно, это на самом деле не новое. Всегда такие явления были, есть и, наверное, будут. Поэтому сразу во втором стихе Раби Шауль говорит, молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Очень серьезное обличение, правда? Во-первых, он хочет от этих людей избавиться. Сегодня тенденция такая, мы стараемся, как бы, чтобы люди все-таки были в собрании, чтобы не потеряли, как бы, вот эту связь с Богом, потому что единственная связь с Богом, которая сегодня есть, это собрание. Люди, которые говорят, что они полностью, ну, верующие, там, молятся и так далее, но они никуда не ходят, вот не идут никуда и не открывают свои собрания. То есть нигде в Писании мы не видим такой практики, чтобы ты верил сам для себя и был дома, и как бы назидал себя или там свою жену и детей максимум. То есть либо это должно вырасти, либо ты должен пойти в тело, потому что тело Мессии – это план Божий здесь, на земле. Только таким образом мы можем видеть действительно действие Бога в своей жизни – через работу в теле Мессии. И в теле Мессии, как и в любом другом теле, находятся паразиты. Паразиты – это люди, которые паразитируют за счет других людей. То есть они ничего не делают. Пользы нету вот от них в тело никакой. От тела они, конечно, что-то имеют. Причем не обязательно от поместного тела. Понимаете? Например, есть такие явления. Приезжает человек, неважно откуда, в Израиль или не в Израиль, а в Индию. Ну, неважно. Абстрактно. Хотя таких сегодня случаев очень много. Начинает где-то ходить в какое-то собрание. Потом он себя фотографирует, просит жену, там, братьев. Он там месяц-два походил, а еще если он из Америки, ему там через уже две недели дадут помолиться обязательно с кафедры. Там. То есть это жизнь, мы это знаем. Его на видео поснимали, он там все. Он начинает писать письма туда, откуда он приехал. Смотрите, какую работу я делаю важную. Смотрите, вот общину подняли, открыли. Тут то, тут там помогаем, тут помогаем. От этой общины он как бы, вроде бы, и ничего не имеет. Но само по себе факт, то, что он здесь, то, что он может поснимать себя на видео или пофотографироваться, уже это корысть, правда? Он же не фотографирует себя там в лесу где-то или в пустыне. Когда мы никуда, ну как бы не ездим, не знаю, нам кажется, этого нет. На самом деле сплошь и рядом. Или дети там, собрали детей где-нибудь в Малайзии или в Таиланде. На улице прямо, там человек 40. И говорят им, закройте глаза, сейчас вам дадут подарки. Дети закрывают глаза, поднимают руки вверх, их фотографируют. Выглядит, как будто они молятся. Очень похоже, как покаяние. Это по факту, это не то, что я придумываю. Реально вот так люди делают. Понимаете? Знаете, как по мне, так лучше кувалдой махать на солнце. Но не иметь дела потом с Создателем. Потому что это тут просто так не кончится все. Если не в этом мире, так в следующем. Спросят по полной программе за такие вещи. Но в том-то весь и фокус, что эти люди, наверное, и не верят в то воздаяние, которое их ожидает. Если бы верили, я думаю, так бы не делали. Ну, так у меня работает мысль. Может, кто-то по-другому. И я бы сказал, это крайние такие случаи, вот, клинические. Есть более мягкие варианты. Не такие вот заметные, не такие жесткие, как вот эти. Пусть каждый проверит себя. Я думаю, что верующим надо быть, а не казаться. Причем, когда человек пытается создать видимость, что он что-то делает, тут дальше об этом будет написано, 11 стих, ничего не делают, а суетятся. Что это такое, ничего не делают, а суетятся? То есть, когда человек делает много движений, при этом он еще может очень грамотно и проникновенно помолиться, допустим. Но на выходе нет ничего, то есть нет результата. Это просто создается видимость. Суетятся, а ничего не делают. То есть для людей, которые, наверное, не находятся вот в этом поместном теле, все выглядит по-настоящему. Но само по себе тело, оно по-любому это читает и видит. И как бы невозможно обмануть. Я вообще никогда не спорю о таких вещах. Почему? Ну, потому что такой человек, он обычно выстраивает защиту. Нет смысла доказывать что-то, спорить, там, пререкаться. Пусть будет так, как он говорит. Аливай. Ну, а если нет, странно, почему тогда там, пускай не все, но процент определенных людей как бы видит и чувствует эти фальши эту. Да? Чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Смотрите, и он говорит, ибо не во всех вера. Здесь несколько пунктов. Во-первых, рабби Шауль определяет этих людей как лукавых. Лукавство, в принципе, вот с верующим, оно вообще не идет рядом, правда? Потому что Лукавый – это сатан. Это воздействие уже нечистого духа на человека. Я не говорю, что этот человек одержимый, но воздействие извне, оно может быть настолько сильным, что человек находится полностью под влиянием вот этого духа. И он говорит, не во всех есть вера. То есть эти люди не имеют веры на самом деле. Не имеют веры, я бы сказал, спасающей. Потому что, в принципе, все во что-то верят. Даже те, кто верят в то, что Бога нет. Они тоже в это верят. Или те, кто говорят, что они ни во что не верят. Они тоже в это верят, потому что доказать это нельзя. Так устроен человек. Каждый человек во что-то верит. Кто-то верит в случай, кто-то в успех, кто-то в удачу, кто-то в красоту, кто-то в молодость, кто-то в молодое тело, кто-то в интеллектуальные способности, кто-то в связи. И этот список можно продолжать и продолжать. Но правильно верить в Бога. Второй аспект, касающийся веры. Что такое вера спасающая? Был определенный период, когда очень часто веру подвергали, как раз веру правильных людей или верующих людей, подвергали сомнению и говорили, что если, допустим, в собрании нет исцеления, то это не полное Евангелие. Я лично это слышал своими ушами много раз. То есть, если не исцеляются люди, это не полное Евангелие, потому что в Новом Завете полное Евангелие, оно подразумевает под собой исцеление и изгнание бесов. Полное Евангелие на самом деле, это то Евангелие, которое дает человеку вечную жизнь, спасение. И в Писании достаточно много подтверждений, что можно спастись без исцеления. Например, Иоанн Креститель проповедовал полное Евангелие или нет? Как вы считаете? Отлично. В 10 главе, последним стихом Евангелия от Иоанна написано, я сейчас проверю, или я правильно помню. Сорок первый стих. Про Иоанна Крестителя, послушайте. Йоханан Гамадбиль, Иоанн Погружающий. Многие пришли к нему, если с 39 или выше читать, увидите, что речь идет об Иоанне Крестителе. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него. Где это там? Там, где погружал, так или нет? Кто уверовал? Наверное, те, кто были из змеиного отродья, тоже кто-то там уверовал и покаялся. Почему? Ну, представь, такой пророк тебе говорит, ну, это уже совсем надо быть. Даже не по пояс деревянным, чтобы не коснулось это нигде. Это полностью каменным надо уже быть. И многие там уверовали в него. Писание говорит о том, что Иоанн Погружающий никакого чуда не сотворил. Но он даровал, ну, как бы через него пришло Евангелие, спасение. И это не я говорю, друзья, это говорит Библия. Другая сторона. Если в вашем собрании не происходят чудеса и знамения, у вас не полное Евангелие. Писание говорит, что наступит время, когда Антихрист будет огонь с неба сводить. Это чудо и это знамение. Дает ли это спасение человеку? Нет. Окей. Другой вам пример. Когда Иешуа воскресил из мертвых Лазаря, уверовали иудеи? Они против него составили заговор, чтобы убить кого? Лазаря воскрешенного, чтобы не рассказывали про это. Понимаете? Так я задаю вопрос. Люди реально видели чудо, правда? видели воскрешение мертвого, который уже вонял, разлагалось тело. Ну и что? И это полное Евангелие? Нет. Полное Евангелие, когда ты уверовал так, что покаялся перед Богом, и изменилась твоя жизнь. И ты становишься на путь спасения. И идешь по этому пути до конца. Вот это и есть полное Евангелие, которое дает человеку вечную жизнь. 10 прокаженных, то же самое. Понимаете, нас все время хотят как бы подловить на том, что мы, не только мы, такие, как мы еще есть. Ну, кто-то говорит, что мы законники, кто-то говорит, там, сухари закостенелые и так далее. По-разному говорят. Я, в принципе, не против, пусть говорят. Язык же без костей. А определять будет не этот человек, а Создатель. Поэтому, как говорят, поживем, увидим. И это не значит, что я не верю чудеса и знамения. Верю. Может, больше, чем те, кто обманывают людей. Почему? Потому что как он может верить, если он каждый день это выдает за правду, а сам-то знает, что оно не так на самом деле. Где ж тогда вера? Суетится, ничего не делает, паразитирует. Живут все они богато, конечно. И не только эта сторона. Есть люди, которые паразитируют на теле, по-другому. Каждый находит как бы свое что-то. Поэтому паразитов надо травить, вырезать и избавляться от них. К этому призывает Рабби Шауль. Они-то все равно не тело. Конечно, есть категория людей, с которыми надо работать. Дальше там написано, не считайте их за врагов. Вот. Я вам скажу, иногда паразиты приносят очень серьезную пользу организму. Я думаю, для многих это прозвучит странно, но я лично вот слышал свидетельство, сейчас будут очень неприятные подробности, но вы уж потерпите. Ученый человек, у которого страшная, просто жуткая аллергия на любое цветение, он и реанимация, это, ну, в общем... Очень нехорошо. Значит, он каким-то образом нашел, что определенный вид глистов снимает у него полностью эту аллергию. И он прямо на камеру нюхает цветы, у него нос в пыльце. Да? Он говорит, я теперь просто наслаждаюсь. Единственное, что он делает, он как бы регулирует количество. Он там анализы делает, всякие типули. Но он себе запустил вовнутрь паразитов, таких там, небольшие, они маленькие. Там, все это научно прямо вот снято такое, да. Я сказал, будет неприятно. Но это пример, чтобы вы понимали. Иногда паразиты, и мы не знаем как, но вот приносят пользу человеку, он нормально может жить, наслаждаться жизнью теперь. Но это не значит, что у всех должны быть глисты. Вы понимаете, о чем я пытаюсь сказать? То есть не надо это воспринимать теперь как правило жизни. Исключения, подтверждающие правила, да, они бывают и могут быть. Есть и другие примеры, но это чтобы наглядно вам понятно было. «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». В третьем стихе второй раз Рабби Шауль говорит о лукавстве, о лукавом и о людях, находящихся под воздействием этого духа. Речь идет о сатане. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем». Стих очень мощный на самом деле. Я себе так представляю, зову я там, допустим, брата, или говорю, так, я тебе повелеваю, вот это делай. И что он мне скажет? Да кто ты такой? И для того, чтобы продемонстрировать, развернется и уйдет куда-нибудь. Но вы посмотрите, как работало Евангелие в спасенных людях, внутри спасенных людей. Рабби Шауль дает, и он говорит, настаивает, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Мы, имеется в виду его команда, то есть его единомышленники. Есть определенные как бы люди, которые постоянно, ну вот они борются, они как бы противостоят вот таким вещам. Обычно либо удается найти знаменатель общий, либо просто, ну как бы, проще, вот, ну как бы, с другими людьми что-то сварить кашу, понимаете? Это не потому что, как бы, вот назло вот с тобой я не буду что-то делать. Нет, просто каждый раз, когда тебя просишь, не повелеваешь, а просишь, да? Как бы у человека находятся важные какие-то дела. Ну зачем беспокоить человека, если он очень занят важными делами, правильно? Для кого-то важно Царство Божье строить, а для кого-то важно там другие какие-то вещи. Каждый для себя, в принципе, выбирает то, что он хочет. Он свободный человек. Но когда мы согласились, я хочу это всем сказать, у нас был хороший семинар вот зимой, нам делал брат из Бердичева, приезжал. Там такая одна фраза была очень важная, там все было важно, но вот человек, который входит в служение, он входит в команду, он в подчинение входит. Он не может теперь быть, ну, сам по себе там, да, или вот ему хочется, он делает, не хочется, не делает. Зачем такой человек в команде? Надо делать, а его нет, у него важные дела. Лучше взять другого или рассчитывать на себя и сделать самому, или пока вообще не делать эту работу. Сделать ее потом. Почему я так говорю? Потому что Бог дал такую милость и благодать мне пройти этот путь с нуля. То есть у нас же не было сразу все то, что есть сегодня, правда? Ну и куда мы опоздали? Никуда. Все, кто этот момент не понимают, я рекомендую заняться рыбалкой. Вырабатывает очень сильно терпение это занятие. Есть вещи, которые мы просто ожидаем, но не сейчас, а вот потом. Мы готовимся к ним, мы как-то планируем что-то. Но если не с кем, пока не надо, значит. Когда человек соглашается взять на себя ответственность какую-то, маленькую даже, вот расставлять стулья, чтобы они ровно тут стояли. Просто пример. Он тем самым позволяет мне с него спрашивать, почему это не сделано. Как хотят люди служить Богу? Мы служение делаем, но если мы что-то забыли или не сделали, ну что ты пристал? Тебе дают понять, что ты, ну подумаешь, там забыл, или ну, подумаешь, один раз то, один раз не сделал это. Да? Окей, ничего страшного, читайте Иеремию. Когда мы служим Богу, мы, во-первых, должны служить Богу. Понятно? А потом все остальное. Все, кто думают по-другому, грешат. Так говорит Писание. Почему? Да потому что Бог ревнитель. А люди думают, Он это делает для пастыря. Ну, как для человека, да? И поэтому возмущение возникает. Вот если бы он думал, что он это делает для Бога, он бы так не размышлял. Согласны? Я точно знаю, потому что я сам так думаю. Я делаю для Бога. Как для Бога? Если я что-то не сделал или забыл, то я каюсь в этом, потому что это мой панчер, это мой промах. И если с меня кто-то спрашивает, а в моей жизни был такой период, когда с меня спрашивали, и не так, как я спрашиваю. Кто не верит, спросите у моей жены. И с нее также спрашивали. Я нормально воспринимал, но что делать? И люди выбирают так. Ну что мне вот это? Я лучше вообще ничего делать не буду. Не нравится, я вообще ничего не буду делать. Ну и не делай. Тебе же хуже. Ты представь, тебя Бог родил свыше, дал тебе жизнь вечную, дал тебе дары Святого Духа. А, дары Святого Духа, так я ж хочу дарами Святого Духа служить. Ну, конечно, чтобы мыть унитазы, для этого ж не надо быть одаренным человеком, правда? Поднимите руку, кто хочет мыть унитазы в общине? Вот те, кто две человека подняли, вот те и моют. А, моя жена первая подняла руку. До сих пор она это делает. Одаренный человек. Не, ну нам, нам надо стадионы собирать. Ну, если не стадионы, то хотя бы хоть чуть-чуть где-то как-то. А это, ну что это? Это я что для этого? А они что для этого? А почему не поделить эту работу? Времени нет. Время найти можно. Мы всегда хотим, как бы, что-то делать. И еще мы говорим, не, ну он же делает. А ты его путь пройди. Ты вообще в его ботинках ходить сможешь? Не будешь спотыкаться в том, что он делал? Никто это не берет во внимание по результату, да? Вот если бы мне сейчас дали 5 миллионов, я бы, знаете, какое служение развернул? Ого! А когда они кончатся, что ты будешь делать? А он об этом не думает. С этих 5 миллионов можно себе обеспечить уже, чтобы потом ничего и не делать. Некоторые так думают. Понимаете? Тема, я сказал, очень-очень перченая. Рабби Шауль говорит, Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Машиаха. Он говорит, что вы должны полностью повиноваться. Причем в Писании написано, и мы с вами еще дойдем, если я правильно помню, к евреям это, ради собственного блага, потому что пастыри пекутся о вас. Или в Тимофея это, или в Евреев. Я не помню сейчас точно. Но мы дойдем, будем читать. Понимаете, когда человек мыслит эгоистично, он оценивает все вокруг так, как работает его мозг. И поэтому он неправильно видит все. Я уже молчу про испорченный механизм памяти у людей. У всех такой он. И у меня он такой. Только я об этом знаю, и я постоянно над этим работаю. Испорченный механизм памяти, в чем его суть? Мы все очень хорошо помним, когда мы кому-то сделали добро. Всю жизнь помним. Как заняли ему 20 шекелей в трудный момент. И всю жизнь помним, как он их не отдал. Мы помним, как мы делаем добро для других, и помним, как делают зло нам. Тоже всю жизнь. Но мы не помним, как мы делаем зло другим людям, и мы не помним или быстро забываем, как сделали добро нам. Это и есть неправильный механизм памяти. Абсолютно ровное уравнение. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иешуа Мессии, удаляться от всякого брата. Что такое удаляться? Держать дистанцию. Да? А как делается дистанция? Элементарно. Во-первых, выстраиваются протокольные отношения. Почему? Ну, потому что сам так захотел человек. Ну, невозможно же все время там в одну только льешь, тратишь. А там как вода в песок уходит. Удаляться. Или просто как бы, ну, вот такие, я их называю протокольными. Я думаю, это самое правильное слово. Потому что в каждой жизненной ситуации, в принципе, мы знаем, как работает протокол. Что такое протокол? По пунктам. Шалом, шалом. Как дела? Хорошо. Дома все нормально? Да, все нормально. Ну, отлично. Ну, давай, хорошая неделя. Это протокол. Понятно? Многие люди с Богом, к сожалению, имеют такие же отношения. протокольные. Удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. В современном, наверное, написали бы по беспределу. Ну, бесчинно поступающий, это у него предела нет. Он все время наглеет, наглый. Он поступает бесчинно. А не по преданию, которое приняли от нас. Как я уже сказал, в греческом стоит слово, близкое к слову, традиция. И речь идет о том, в этой главе и во второй главе, что рабби Шауль учил фессалоникийцев, язычников по происхождению, еврейским традициям, как жить так, чтобы не было беспредела, ну, чтобы не было бесчинства никакого, чтобы все было чинно и благородно. И приняли они это от них. И он говорит, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Смотрите, какая сила в этих словах. Павел говорит, подражайте мне, как я Машиаху. Да? Мы, конечно, ведем себя более скромно все. Ну, как бы никто. Да, подражать мне. Все будут делать, как я. Так, все теперь ходят в кепке. И в кедах, ну, допустим, там, да, или в туфлях, и в пиджаке. Подражают все. Но вы посмотрите на иудеев религиозных. По одежде можно легко определить, к какому течению относится человек. Понятно? Если его рав носит шляпу, он никогда не будет в кипа с руга ходить. Он будет в шляпе. Он полностью подражает. Вот этот принцип, он в Библии здесь описан. Не, ну, мы же свободные люди. Это правильно, я согласен. Просто поймите, когда в жизни это работает, человек не ощущает дискомфорт. Он не чувствует, что над ним есть какое-то давление. Ему не важно, во что одеваться, лишь бы вот быть здесь, быть рядом, учиться жить вот так. И для себя он в этом видит какую-то, в хорошем смысле слова, пользу. Это не значит, что завтра все должны прийти в тенниске, в клеточку, вот, как у меня. Это просто пример, я говорю. Но рабби Шауль говорит, подражайте нам. То есть полностью копируйте стиль жизни наш, образ жизни, понимаете? И я вам хочу сказать, то, что касается посвящения и жертвенности, подражайте мне и моей жене. Одеваться можете по-другому. Научитесь духовным каким-то элементам. Я же этому тоже когда-то научился. Это я уже совсем обнаглел, конечно, такое сегодня говорю. Но это то, что есть. Уже хочется давно это сказать. Но сколько можно киснуть? Мы боимся, что у нас что-то отнимут, что-то отберут. Мы боимся, что мы теперь жить будем не так. Будете лучше жить, я вам точно говорю. Посвящение – это такая штука. Это ты даешь две лепешки, а тебе назад на 5000 хлеба, и еще потом 12 коробов остается. Но вот этот сам момент вынуть и отдать последнее. А у нас у всех оно последнее. Времени нет, денег нет, жизни нет. Свободные, как бы, да? Экономим для себя, откладываем, заначки вот эти делаем, временные, какие хотите. А Господь эти все заначки знает. Потому и обличает нас. А вот когда человек без заначек живет, извините уже меня за это, но слово очень четко определяет. Ему Господь выделяет намного больше, ему не надо прятать по углам там. 2 часа тут, полдня здесь. Это мои полдня. Сейчас вот надо помыть здесь, приехать. Я и сам помыть могу. Вы это все прекрасно знаете. Я говорю, я уже сегодня ход набрал. Буду говорить. Мы когда в это помещение вошли, там у нас биюф есть такой. Тут 8 лет никого не было. Я одел перчатку, туда залез вот так и вычищал. Знаете, что в Биюфе там вообще обычно? Не надо говорить? Ладно. Такого цвета. Вот так. И стоит вот там человек, он помогал, он воняет. Он говорит: Ростислав, ты же пастырь, ну что, некому это сделать? Я говорю: вот это вот то, что должен пастырь делать. Вот это наша работа. В дерьме ковыряться. Вычищать вот это все. Есть, конечно, те, что, знаете, в белом костюме, там, при парадке, пуговицы в ряд, золотом блестят. Это другая тема. Он, конечно, в Биюф не полезет чистить его. Но мне нормально. Знаете почему? Потому что то, откуда меня Господь достал, там еще хуже воняло. Мне за счастье взять вот это и сделать. Потому что у меня долгов столько списали. Это вообще мелочи жизни для меня. Посвящение – это состояние, когда ты понимаешь, что ты пожизненный должник просто у Бога. И ты никогда не можешь рассчитаться. Вот сколько бы ты ни сделал, с утра до вечера этого мало. Вот это состояние сердца здоровое. А там за спины прятаться. Кто пойдет? Вот Исаия говорит: я пойду, пошли меня. Почитайте, под какую раздачу он попал в конце. По преданиям, его живого пилой разрезали вместе с деревом, в котором он спрятался в дупле. Кто пойдет? Он говорит: я пойду. Будучи пророком, вы думаете, вообще пророки, они же знают, на что идут. Лучше, чем те, кто думает, что там как-то будет. Да люди точно знают, на что они подписываются. Вопрос только в том, что страх не пойти еще больше, чем отказаться. Вы понимаете? Мы живем, и мы говорим, что мы верующие. Я не могу сказать, что я человек идеальный, или все у меня везде гладко, и все. Но я честно, искренне верю, что посвящение, которое мне дал Господь, я благодарю просто Бога за это. Потому что, ну, это награда, это как бы такой приз большой, знаете, приз такой. Можно от того, от того, от того отказаться. Я 9 лет на рыбалку не ездил. У меня не было времени. Почему? Служением был занят. Только моя жена, наверное, знает, что такое для меня 9 лет на рыбалку не ездить. Это не месяц и не год. Даже месяц это, неделя это много для меня. Понимаете? 9 лет. Некогда было. Но я сказал: Господь, если это так, все. Ну, Господь решил в какой-то момент вернуть меня ту возможность. Я очень благодарю. Но 9 лет это срок большой, я думаю. Там уже чуть больше было, это я так, ну как бы, сокращаю по минимуму. Он говорит: мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работают день и ночь, чтобы не обременить кого из вас. Почему я сказал, речь идет о паразитах? Есть люди, которые суетятся, ничего не делают, но кушать-то хочется. И не просто хлеб, как тогда, в то время ели, а так, чтобы масло еще, и еще там наверх что-нибудь. Желательно и корки. Ну, или сыр хотя бы. Вкусный. Я сам люблю бутерброды с сыром. Ну, заработать надо. Причем я абсолютно убежден, что люди, которые реально, вот, ну, есть такие люди, я говорил об этом, бизнесмены, у них получается, верующие, налоги платят, все делают, жертвуют очень много. Он может ездить хоть на 5 мерседесах, он их сам заработал, так или нет? Кто ему спросит, что? Здесь говорится: ни у кого не ели хлеба даром. Раби Шауль шил палатки, ремесло имел, да? занимались трудой, работая ночью и днем, чтобы не обременить кого из вас. В это же самое время в эти общины приходили захребетники, странствующие проповедники, и снимали сливки там. Павел палатки шьет, пашет и строит общину еще. А потом он идет в другое место, и туда начинают эти люди. Еще говорят, вы что это, знаете, как хорошо, вы должны нам давать. Ну там, я сейчас на это тратить время не хочу. Конечно, Писание говорит, пасущий стадо разве не питается от этого стада? Да. Иаков, когда пас, ему что, кто-то спрашивал, сколько сыра он съел? Ел сколько хотел, молоко, еще там что. Писание говорит, не заслоняй рта у вала молотящего, дай аминь. Но вот эти люди, они всегда хотят себя сравнить с тем, который действительно трудится. И как бы сказать, так а что же вот он, а я что, чем я хуже? Тут написано, суетись, а ничего не делаешь, 11 стих. И Павел говорит, не потому что мы не имели такой власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам. То есть они реально показывали своим образом жизни, как должен жить верующий человек. Это легко? Нет. Это благословенно? Да. Поколения воспитаны на этом. И сегодня учимся. И он говорит, ибо когда мы были у вас, то завещевали вам это. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Аминь. Вот это написано в Библии, да? Кто не работает, тот не ест. Представьте, это Рабби Шауль говорит. То есть этим людям кушать не надо давать. Пусть пойдет заработает. Я сегодня разговаривал со своим товарищем знакомым по телефону. И он говорит, представляешь, я в робе стою, вот в рабочке, весь мокрый и в пыли. Подходит ко мне, просит денег дать. И говорит, не стыдно человеку. У меня, честно, такая же реакция. И как бы, ну, просто сам внешний вид уже говорит обо всем же, да? Как человек вкалывает. Он говорит, но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Вот эта имитация бурной деятельности, она, причем у людей, у некоторых это профессионально уже поставлено. Все выглядит вообще. Но духовные люди это сразу прочитывают, вот сразу видят, моментально. Даже долго не надо. И, не знаю, мне кажется, тут даже особо и комментировать-то нечего, чтобы никто не обиделся. Но он говорит, слышим, то есть ему рассказывают, да, говорили, смотри, а вот тот вон там суетится, ничего не делает. И как вот с ним поступать? Ну, он говорит, пусть хлеб тогда не ест, пусть не кушает тогда. А еще в то время, представьте, вместе за столы садились, так или нет? Ну и все, человеку сказать, так, не садись за стол, иди, вот с нами не будешь кушать. Думаете, он завтра придет в собрание? Или начнет что-то делать? У него, причем он верит в то, что вот эта суета и есть Божья работа. В этом вся проблема. Мы как бы возвращаемся в тему обольщения и самообман. То есть любой человек, который занимается самообманом, находится в обольщении. Напоминаю разницу. Заблудившийся понимает, что он заблудился и ищет выход. Обольщенный тоже заблудился, но он уверен, что идет правильной дорогой. Поэтому у него как бы положение хуже намного. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иешуа Мессии, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. То есть Диагноз поставил Раби Шауль. Лечение, трудотерапия и молча, молча кушать свой хлеб. То есть право голоса не дается, да, человеку. Это вот то, что тут написано. Вы же, братья, не унывайте. Да, унывать там не надо, слышите? Все нормально. Все, кто трудятся, не унывайте. Тяжело, будет еще тяжелее, но зато потом будет награда. А может и в этой жизни что-то. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Вот это бойкотирование, к нему довольно часто Раби Шауль призывал, это дисциплинарная такая мера воздействия, чтобы человек понял, что что-то у него не так. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Возвращаясь к началу проповеди, вразумить можно того, кто реагирует нормально на обличение. Если же человек уверен, что все правильно, он поступает правильно, все он делает правильно, ну тогда, что ты можешь тут сказать? Значит, все нормально. А там уже поживем, увидим. Потому что нас не поставил же Господь судить. Мы только имеем право, и находясь в определенной позиции, мы имеем право использовать эту позицию для того, чтобы как бы, взять или не взять с собой в разведку того или другого человека. Вот и все. То есть командир взвода вот этого берет, а этого нет. Ты давай вот тут бери автомат и прикрывай нас. Тем более он знает, что он все равно будет спать. Хотя должен прикрывать. Хорошо, если не уснет. За врага считать не надо. Это люди, которые, у них где-то происходит сбой какой-то. То есть никак они не могут вот ухватить суть духовного хождения в Боге. Что очень важно, подчеркну, быть, а не казаться верующим человеком. Когда мы будем с вами изучать первое послание Тимофея, это будет скоро, мы будем читать такой вот стих. Такой вот интересный. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступаешь, поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». А в послании к Коринфянам во втором написано, что «проверяйте себя, верили ли вы, или вы не то, чем должны быть». Вы представляете, да, как написано? «Проверяйте, или вы не то, чем должны быть». То есть, если человек суетится, а ничего не делает, и иногда на это вся жизнь тратится. Надо увещевать, и иначе он не то, чем должен быть. Может, когда-то и был даже тем, чем надо было быть. Но соли не хватило, протухать начало. Но сестры знают, да, что делать. Перекипятить, соли добавить. А работники торговли, у тех вообще там способа. Марганцовкой помыть там. Еще что-нибудь. Да, но оно от этого свежее не становится, что характерно. Мы были на Украине с Ирой. Такой интересный момент. Мы пошли в Днепре, там есть такой рынок, озерка большой. Я говорю, идем рыбы свежие купим, покушаем. Мы там сколько, больше недели были, да? А я без рыбы, ну, 3 дня могу, а потом уже надо рыбу кушать. А там недорого. И мы приходим, и там, ну, прилавки просто лежат рыба, судаки там, да. Они уже белого цвета, эти судаки. И мне, значит, продавщица говорит, берите все, рыба свежая. Они их там как-то сохраняют, моют. Глаза даже у них блестят, может, капают им что-то, я не знаю. У этих судаков. И она меня, я говорю, свежая рыба есть, там вот же свежая рыба. Я говорю, я всю жизнь рыбу ловлю и кушаю рыбу. Как бы свежая рыба есть, она говорит, свежей рыбы нет. Я это к чему? Я это к тому, что они же все равно кому-то продают. Вы понимаете, да? А я сдалека вижу, что ее нельзя покупать. Ее бесплатно нельзя брать, эту рыбу. Вот. Так же точно в духовной сфере, вы понимаете, видно уже сдалека, у кого какой судак, какого цвета. Ты вот там как не мой, как не марафеть. Кому-то это проходит, я понимаю. Но когда ты там уже имеешь такой опыт хождения с Богом, в Боге, и знаешь людей настоящих, да, по жизни так вот духовной, сразу видно, какой у тебя судак. Вот, поэтому не терять надо время, идти на рыбалку, ловить свежую рыбу и кушать. Ту не надо. Не считайте за врага, а вразумляйте как брата. Наше благословение заключается в том, что Бог, в принципе, Он не исправляет как бы особо ничего в нашей жизни. Вот ветхий человек, он же его не исправляет. Он говорит, ветхое должно умереть, а новое родиться. Правильно? Бог дает нам новую природу. Мы уже с вами изучали послание к Галатам, 3 глава там. Помните, да? 2 глава. И уже не я живу, но живет во мне Машиах. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть мы видим из Писания, к Римлянам 6 глава, 1-14 стихов, мы видим из Писания, что Бог, Он как бы не моет марганцовкой нашу жизнь, понимаете? Вот я к этому веду. Он вот эту всю тухлятину выкидывает и новое дает, и говорит, смотри теперь, чтобы не протухло. Протухло, опять надо выкидывать, и опять это надо обновиться просто. Надо встать на колени и обновиться. И не держаться за этих тухлых судаков. Понимаете? Они никому не нужны. Сам Господь мира даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами. Ну и дальше идет приветствие. Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы плоды нашей жизни достойны были царского стола. Аминь.